Глава 10. В Москве Берия, получив и проанализировав последнюю посылку, наконец-то решился пойти с докладом к Сталину. Информация была слишком серьезной. Последнее сообщение из Могилева гласило, что странник вышел на связь через узел связи 61-го стрелкового корпуса с сообщением об очень важной информации. Это было очень хорошо. Одно описание шифровальной машины «Энигма» и рекомендации по дешифровке сообщений вызывали радостное ликование грозного наркома. Но в этих сообщениях что ни лист, то государственная тайна или открытие. Кто же они, эти странники? Киселев, человек Меркулова, посланный для работы с курьером, утверждал, что странник – это один человек, скрывающийся под псевдонимом лейтенанта ГУГБ НКВД Зимина. Но Лаврентий Павлович не верил в это. Не может один человек собирать, анализировать и выдавать такую точную и важную информацию. Значит, это организация, которая пока на их стороне. Вроде как свои цели и задачи они определили, но такая уж работа у наркома внутренних дел. Не верить. Аналитики утверждают, что анализы, приводимые в сводках странника, говорят о великолепной осведомленности о состоянии, численности и практике применения не только вермахта, но и РККА, что свидетельствует о разветвленной сети в структуре военной разведки, ГУГБ, Народного комиссариата обороны и других министерств и ведомств. Это получается, что на его подконтрольной территории долгое время функционирует глубоко законспирированная разведывательная сеть неизвестной принадлежности. Причем сеть эта раскинулась не только на Советский Союз, но и на Германию, а по отдельным оговоркам и на территории Британии, США, Японии. Но в наше время такое нереально. Где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь ошибется и выдаст себя. Накрутив аналитиков произвести поиск информации по косвенным признакам существования такой вот разветвленной сети, он занялся текущими вопросами. Но мысли о странниках не давали ему успокоиться и время от времени отвлекали. Практически вся информация, советы, рекомендации давались на злобу дня, применительно к нынешнему тяжелому положению. Один только дешевый и простой в использовании и производстве автомат вызывал восхищение у специалистов. Причем для его производства не нужно проводить переориентацию производства. Зато сразу решится проблема превосходства вермахта в автоматическом оружии. Рекомендации по созданию партизанского движения и противодействию специальным антипартизанским отрядам. Мы еще не столкнулись с такой проблемой, а нам уже дают подсказку. Значит, кто-то уже просчитывал развитие войны и возникновение партизанского движения на оккупированных землях. Один из аналитиков предположил даже, что это путешественники во времени, как в романе английского писателя-фантаста Уэллса. Лаврентий Павлович, конечно, отмахнулся и посмеялся, но иногда мысль о живучести такой вот гипотезы его посещала. И ему становилось страшно. Страшно от того, что кто-то знает о его ошибках, о его поступках, о которых он хотел бы сам забыть, и хуже того, об ошибках хозяина. А это опасно. Но, судя по всему, странники не хотят вредить ни ему, ни товарищу Сталину, иначе они бы выдавали информацию их противникам. Он сам пока не определился, странники или странник, один человек или организация. Сегодня вечером Лаврентий Павлович попросил Сталина принять его по очень важному вопросу и немного нервничал по этому поводу. Слишком вопрос был необычным. Тем более обстановка в районе Могилева резко ухудшилась, и связь с Киселевым пропала. В назначенное время он был в приемной Сталина. Минут через 20 он был вызван. «Здравствуй, Лаврентий!» «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович!» «Только что у меня был товарищ Тимошенко и товарищ Голиков. Обстановка на фронте крайне тяжелая. Мы терпим поражение, несмотря на героизм советского народа. Иосиф Виссарионович, дело, по которому я пришел, как раз дает ответы на некоторые вопросы. Это очень интересно. Вы мне опять будете рассказывать про виновных во всем генералах? Нет, все серьезнее. И в течение 40 минут Берия излагал своему хозяину всю историю по делу о раку. Сталин несколько раз прерывал его и задавал уточняющие вопросы. «И что ты думаешь по этому поводу? Насколько можно доверять твоему страннику? Иосиф Виссарионович, я не решался к вам прийти с этим делом, пока не перепроверил большинство информации, чтобы быть абсолютно уверенным в достоверности. Как говорят специалисты, практически все советы и рекомендации имеют смысл, основанный на глубоком анализе обстановки. Мое мнение, что на доске появился игрок, который, находясь в тени, играет на нашей стороне. Есть, конечно, более невероятные гипотезы. Интересно, и что за гипотезы? Что нам помогают пришельцы из будущего. Наши соотечественники в одной из фраз при разговоре с майором Киселевым курьер сказал, что войну мы выиграем, но в течение 3-4 лет. Учитывая нынешнее положение на фронтах, нам эта победа достанется дорогой ценой. И, возможно, наши потомки решили помочь и уменьшить эти потери. Я тебя понял, Лаврентий. Сведения, которые принесли наши новые друзья, заставляют задуматься. Я думаю, надо план Барбаросса дать на рассмотрение нашим военным товарищам для выработки и корректирования наших планов отражения нападения фашистской Германии. Я сразу же передам информацию в Генеральный штаб, проведя предварительно определенные мероприятия, чтобы скрыть источник столь важной информации. А что там со странником? На сегодня назначена встреча с Киселевым, но на данный момент в связи с тяжелейшей обстановкой вокруг Могилева контакт с нашей группой потерян. Сегодня вечером туда выслана еще одна группа для подстраховки. Хорошо, Лаврентий, держи меня в курсе. Это очень серьезно. Конечно, Иосиф Виссарионович. С этими словами Берия покинул кабинет. После этого Сталин долго рассматривал и читал документы. С выводами он пока не спешил, но идея с неизвестной сетью на территории его страны ему очень не понравилась. Лучше уж путешественники во времени, так спокойнее. На этом тема странников в кабинете хозяина на сегодня была закончена.